Глава 23. К родителям мы приехали вовремя. Папа как раз разжигал огонь в мангале, а мама с Лианой нарезали овощи для гриля. Мы со Львом прихватили с собой кое-какие продукты, заехав в супермаркет, и немного фруктов с конфетами. Знаю, как моя сестренка обожает сладости, и не могу оставить ее без шоколада. «Привет!» Я зашла на кухню, счастливо улыбаясь своим любимым девочкам. «Привет, доченька!» «Привет, сестренка!» Они тут же бросились ко мне в объятия, и я порадовалась, что мы снова все вместе собрались. Любила я наши посиделки. «Мы не опоздали?» «Нет, конечно. Мы только начали готовить». «Молодоженам можно и опоздать», — хихикнула сестренка, возвращаясь к овощам. «Всем добрый вечер». На кухню зашел Лев с пакетами. «Привет, Лев». Одновременно поприветствовали его родные. «Мы тут немного скупились». «Ничего себе немного! Вы что? Мы же все купили!» Удивленно произнесла мама, на что я только улыбнулась. «Льва не переспоришь!» — хохотнула я, бросая взгляд на мужчину. «Ну ладно, лишним не будет. Мы идем мыть руки!» — произнесла я и только развернулась, чтобы пойти в ванную комнату, как на кухню вошла тетя Женя. Сестра мамы приезжала нечасто, чему я была очень рада. Признаться честно, я ее недолюбливала за ее скверный характер. И иногда задумывалась, как у одной матери выросли две абсолютно разные дочки. Моя мама была абсолютно противоположностью ей. И это тоже не могло не радовать. И если она давно не обращает внимания на сестру, а точнее на ее поведение, то папа порой очень сильно нервничает. Он не любит, когда кого-то из его семьи пытаются оскорбить или унизить. Вот это у тети Жени порой получается на отлично. «Карина, девочка моя, здравствуй!» Она тут же полезла ко мне с объятиями, а я ошарашенно уставилась на маму, выкатив свои глаза. «Привет, тетя Женя. Ты какими судьбами к нам?» Решила не оставаться безучастной. «Сразу ощущается твое гостеприимство, родная». Я виновато улыбнулась, но стыда на самом деле не испытывала. «Я просто не ожидала тебя здесь увидеть». «Решила в гости заглянуть. С весны у вас не была». Она тут же перевела взгляд на Льва. «А это что за красавчик? А где Дима?» «Меня Лев зовут, я мужчина Карины». Тут же серьезным тоном произнес Лев, что не могло меня не порадовать. «Мужчина Карины!» Тетя в удивлении повернулась ко мне, а я пожала плечами. «Да, мы с Димой развелись». Она, продолжая смотреть на меня, как на дурочку, приоткрыла рот и жадно хапала воздух, потрясла голову и снова посмотрела на Льва оценивающим взглядом. Я бы даже сказала, заинтересованным. «Удивлена», — произнесла она, продолжая пялиться на моего мужчину. «Хотя, когда такой красавчик на пути повстречался, можно и Диму подвинуть. Не ожидала от тебя, племяшка, что ты изменишь мужу. Вот это новость!» Мои брови взметнулись кверху. «Ты всегда была очень несправедлива ко мне, тетя». «Жень, прекрати, ты же знаешь, что Карина так не посмела бы поступить». На защиту встала мама, за что я благодарно улыбнулась ей. «Да? А что случилось?» «Дима нашел другую. Давайте не будем об этом. Мы развелись, у меня новая жизнь, и в ней есть Лев. Все». «Я вижу», — надменным голосом произнесла она, продолжая с интересом разглядывать моего мужчину. И еще бы взглядом на уровне ширинки замерла. Честное слово, неприятно. Кажется, вечер испорчен. «Мы идем мыть руки, мам, скоро вернемся». Я взяла Льва за руку и потянула в сторону ванной. Мужчина тут же прижал меня к двери, стоило мне ее прикрыть. «Я уже соскучился». Выдохнул он и прижался губами к моей шее. Я улыбнулась и запрыгнула на него, ногами обхватывая бедра. «А я злая». «Почему?» Лев отстранился и заглянул в мои глаза. «Тетя бесит. Теперь она весь вечер будет пожирать тебя взглядом, и попомни мое слово. При первом удобном случае она попробует залезть рукой к тебе в штаны». Лев в удивлении свел брови, а я пожала плечами. «Ты серьезно?» «Да, никто на нее повлиять не может. В свое время она к папе лезла. Это я уже знаю с рассказов мамы». «К Диме тоже приставала». «Ага. И папа ее хорошо ставил на место. Кажется, возвращаемся все к тому же». «Ты расстроенная». Он пальцами повернул мое лицо за подбородок, заставляя посмотреть в его глаза. «Прости, раньше я об этом не переживала, но теперь...» «Тебя предал человек, который клялся в любви и которому ты полностью доверяла. Карина, я хочу, чтобы ты доверяла мне. И не потому, что я люблю тебя, и ты должна верить словам. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Но мне важно знать, что ты доверяешь мне и знаешь, что я не предам. И тем более мне не может быть интересна никакая другая женщина. Я твой, и я с тобой». «Из-за Димы я скорее не уверена сама в себе». «Что за глупость?» Я покачала головой. «Я знаю, что не первая красавица в мире, но, глядя на рыжую, я не понимаю, почему он меня бросил. И ты не думай, что я жалею, нет, уже все равно. Я с тобой, и я счастлива. Просто боюсь, что недостаточно хороша для тебя». Я пожала плечами и вздохнула. «У меня есть внешность, есть деньги. Так все... Мне кажется, я из крайности в крайности». Я принялась сползать с его тела, но лев не позволил. «Для кого-то так и есть, Карина, но для меня ты первая и единственная красавица в мире, а Дима – идиот». «Что может быть лучше поддержки любимых и родных людей? Только их любовь. Что я и ощущала от родителей и от любимого мужчины. Несмотря на присутствие тети Жени на сегодняшнем вечере, я была счастлива, потому что рядом те, с кем мне хорошо, и я знаю, что они не дадут меня в обиду». На поселок опускались сумерки. Мы зажгли на заднем дворе фонари и сидели за столом в уютной обстановке и компании. Обсуждали все насущные темы, и главной темой был конкурс. То, что я заняла второе место, никому не давало покоя, кроме меня. Я была рада, потому что до сих пор не верила в том, что вообще у меня выпала такая возможность участвовать во всемирном конкурсе. И тем более я не ожидала, что займу второе место, хотя очень ответственно готовилась к приезду организаторов. И спасибо большое моему папе за такую классную коллекцию, которую пошила его фабрика для моего магазина. Эксклюзив. И теперь он за сутки разошелся по бешеной цене. «Кстати, дочка, наша компания хотела предложить тебе повторно отшить эксклюзивную коллекцию. Как мы все заметили, та разлетелась с успехом». «Да, папуля, ее просто смели. При том, что цены были не маленькие, а модели оказалось на любой вкус». «Потому мы хотим пошить еще. Как смотришь на это?» Я улыбнулась папе и согласно кивнула головой. «Конечно, я только за. Если людям нравится, почему не порадовать их снова?» «Кстати!» Лиана отложила вилку и выставила указательный палец вверх. «Я слышала, что многие не успели приобрести, потому что все разобрали. Так что вам действительно стоит поработать еще». «Я тоже хочу себе что-то отхватить», — улыбнулась мама, глядя на папу загадочным взглядом. «Кто-то хочет шалить». «Для тебя, любимая, я попрошу сшить что-нибудь особенное, чтобы ни у кого подобного не было». «Родители!» — возмущенно произнесла Лиана, пряча смущенную улыбку. Мы все расхохотались, и я положила руку на ладонь сестры. «Забавные вы все, обсуждаете постель при детях», — заметила тетя, одарив нас всех надменным взглядом. «А где ты услышала про постель? Тем более, разве среди нас есть дети?» — решила уточнить я, не до конца понимая ее слова. «Вы есть дети? Ты или Анна?» «Женя, мы своих детей учим не разврату. Мы им даем понять, что любовь, пронесенная через года, это самое верное и классное, что может быть. Прекрати драматизировать», — произнесла мама, неотрывно глядя на свою сестру. Лев сжал мою ладонь, а я повернулась и улыбнулась ему. «Хорошо, что он рядом со мной». «Не помню, чтобы наши родители разговаривали при нас об этом». «В этом и есть ошибка родителей, которые не говорят с детьми на тему секса, а потом получаются незапланированные дети». В разговор уже вмешался папа. Кажется, он начинает понимать, что скоро придется заткнуть рот тете Жене. «Это ты на меня намекаешь?» «Что ты? Разве я могу?» «Дело в том, что тетя Женя старшая в семье и родилась еще до брака родителей». «Просто есть вещи, которые должны объяснять родители. И это касается не только темы секса. И тем более, если у тебя дочки, ты должен ответственно подходить к их воспитанию». Она в ответ на слова отца ядовито улыбнулась и, взяв стакан с соком, повернулась ко мне со львом. «Карин, а ты давно развелась?» Ее вопрос не был удивлением для меня. Несколько недель назад. Я думала раньше, странно. Что странно? Тетя Женя удивляется тому, что у тебя уже появился мужчина. Подтвердила мама, давая сестре понять, что нужно быть осторожной и подбирать слова. Да, сестренка, ты права, именно это я и имела в виду. Ты вроде так сильно любила своего Диму, заглядывала ему в рот. «Моя дочь никогда не заглядывала в рот этому придурку. Не придумывай то, чего нет, Женя, и прекрати эту тему», — грубо произнес отец, откладывая на стол салфетку. «А что я такого сказала? Разве Лев не знал, что Карина была замужем?» «Можете не переживать о моих чувствах, Юрий Витальевич», — произнес Лев с линцой в голосе. «Я нормально переношу нападки». Он утянул меня в свои объятия, и я выдохнула. «Ну почему так хорошо рядом с ним? Так спокойно?» «Это не нападки, Лев, что ты? Я наоборот переживаю за тебя», — участливо ответила тетя, продолжая с любопытством осматривать моего мужчину. «Не стоит. Я люблю свою женщину и уверен в ней на все 100%. Мне были очень приятны его слова, и также я заметила одобрение в глазах родителей. Им нравится Лев и его отношение ко мне, и это не могло не радовать. Я ведь помню, как скептически они отнеслись к Диме. Теперь же совсем иначе». «Странно, так быстро забыла мужа. Даже я не ожидала от тебя такого, племяшка. Когда тебя предают, любовь может бесследно исчезнуть. А она хоть красивая?» А вот этот вопрос как удар под дых. Лицо жаром опалило и воздух из легких выбило. «Жень, ты переходишь границы? Красота не только во внешней картинке, она еще и внутри. И то, что Дима не смог рассмотреть в Карине, смог увидеть я. И могу сказать с полной уверенностью, он потерял самую прекрасную женщину в мире, чему я, несомненно, рад». Я повернула голову ко Льву и посмотрела в его глаза. Он говорил это без капли сомнений, так уверенно, что ни у кого не осталось сомнений насчет его чувств ко мне. Я смотрела в глаза и понимала, что готова расплакаться от нежности к этому мужчине. И хоть раньше я ощущала себя счастливой, но рядом с ним все было иначе. Я как будто впервые почувствовала то, что должно происходить между двумя любящими людьми, то, как было у моих родителей. Рукой коснулась его щеки и негромко, практически шепотом произнесла: «Я люблю тебя».